фантастический день. Моя природа не дает мне спать. Пожарные едут домой, им нечего делать здесь. Солдаты любви, мы движемся, как призраки фей. На трамвайных путях мы знаем электричество в лицо. Но разве это повод? Развяжите мне руки. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Тысяч слов, все впустую или кража огня у слепых богов. Мы умеем сгорать, как спирт, в распростертых ладонях друг друга. Я возьму свое, там, где я увижу свое. Белый растафари, прозрачный цыган, серебряный зверь. В поисках тепла я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Капитана Африка.